Глава 24. Алиса. Собираясь в гости к сестре, я планировала предъявить ей претензии за мерзкую подставу с Олегом, припомнить несправедливость с маминым магазином и основательно с ней посраться. Винила ее во всех своих бедах и хотела выплеснуть негатив. А на деле? Сидя за обеденным столом, который мы с Кариной накрывали вместе, я поглядывала на помрачневшую сестру и понимала, что мы обе попали. Что бы там она ни говорила, но своей независимостью Каринка гордилась, и полное подчинение мужу в ее планы не входило. Да-да, как оказалось, характером мы отличались не особо, но раньше сестра умело маскировала свои закидоны под светскую сдержанность и покладистость. Ковыряя вилкой в своей тарелке, она почти не ела и, бросая на мужа хмурые взгляды, возмущенно сопела. Максим делал вид, что не замечает недовольства жены и воодушевленно обсуждал с папой и Тимуром рабочие моменты. «Пойду десерт и чай принесу». Встав, пробурчала Карина, а я тут же поднялась следом. «Я помогу», — поймав на себе вопросительный взгляд папы, пояснила я. А он улыбнулся и кивнул. «Сама справилась бы», — направляясь в сторону кухни, проворчала сестра, но я промолчала. Лишь оказавшись наедине, я пошла в наступление. Прикрыв плотно дверь, прислонилась к ней спиной и, скрестив руки на груди, с вызовом уставилась на Карину, суетящуюся у буфета. «Чего встала? Чай пока налей!» Не оборачиваясь, скомандовала она и, открыв коробку с тортом, полезла за десертными блюдцами. «Ты же все сама?» Фыркнув, передразнила я и, подойдя ближе, спросила в лоб. «Я что-то не понимаю, чем ты недовольна? Вот только не говори мне, что вовсе не хотела участвовать в управлении семейным делом и согласилась лишь из любви к папе. Управлять, а не быть в подчинении у почти бывшего мужа!» Огрызнулась Карина, а я охнула от неожиданности. «Бывшего? Карина, ты о чем? У вас же все идеально было!» Последнюю фразу я выделила тоном и, изобразив пальцами кавычки, усмехнулась. «Что не так? Внезапно рассыпалась красивая картинка?» «Много ты понимаешь», — пробурчала Карина и, вонзив нож в торт, упрекнула. «Порхаешь, как бабочка, и понятия не имеешь, что такое семья, брак, дети, обязательства и...» «Скоро узнаю», — недослушав, напомнила я, а сестра бросила на меня скептический взгляд и поджала губы. «Знаешь», — выдержав паузу, выдохнула она, и, отложив нож, схватилась руками за столешницу, зажмурилась и тихо созналась. «Не просто быть хорошей для всех. Я тебе даже завидую. Ты? Мне?» Скрыть удивление я даже не пыталась, но, заметив, что у Каринки дрожат пальцы, осеклась, не понимая, как реагировать. Подойдя вплотную, приобняла ее за плечи и, дунув в ухо, вздохнула. «Когда-то так делала мама, пытаясь растормошить нас после очередной перепалки», и я повторила глупый жест машинально. Привыкнув к постоянному режиму холодной войны, я не понимала, как поддержать сестру, а для начала хотя бы выяснить причину. Мысли не допускала, что у нее могут быть проблемы или что похуже. Сбегая из дома, я намеренно отгородилась от родных людей, а наше общение свелось к обязательному минимуму. Дни рождения или другие праздники не давали возможности сблизиться, но сохраняли видимость единства. Как итог, мы стали чужими. «Прости, я не знала, что все так сложно», — вздохнув, прошептала я, а сестра шмыгнула носом и отвернулась, пряча слезы. «Все как у всех», — нехотя отозвалась она и, замыкаясь, попыталась отделаться стандартными фразами. «В любой семье есть моменты охлаждения, кризисы, разногласия и...» «Понимаю», — кивнула я и, вцепившись ей в локоть, посмотрела в глаза и покачала головой. «Карина, все ссорятся, но развод? У вас же дети, чувства, общий дом. Я думала, ты счастлива в своей идеальной семье». «Я тоже так думала». Пожав плечами, Карина грустно улыбнулась и, смахнув слезы, сменила тему. «Чай налила? Возьмешь поднос, а я торт, и...» «Какой к черту торт?» Выходя из себя, вспылила я и, встряхнув сестру, уточнила. «Папа в курсе? Надо сказать, ведь он собирается передать часть полномочий Максу. Не знает и пока не узнает. Нахмурившись, отчеканила Карина и, поджав губы, пожаловалась. Макс специально это подстроил. Сказал, что развода не будет, но он не хочет меня терять, а я устала сохранять несуществующий рай. С меня хватит. Поздно. Не могу больше. Ее голос дрогнул, но привычной ранимостью там и не пахло. Пожалуй, впервые я увидела свою сестру в таком решительном, почти боевом настрое. Увы, я не могла ей что-то советовать, но могла поддержать. Прежние обиды пришлось засунуть поглубже, а вслух я сказала самое правильное в этой ситуации. «Я с тобой. Мы обязательно справимся и поставим на место этих...» Вместо имен я кивнула в сторону двери и, расплывшись в коварной улыбке, подмигнула. Сестра хмыкнула и, протяжно вздохнув, принялась беспощадно кромсать торт. Я поставила на поднос пузатый заварник, чашки и сахарницу, но следующие слова сестры заставили напрячься. «Придется временно передать все дела управляющему магазинам». С протяжным вздохом пожаловалась она и, глянув на меня, добавила. «Сама я теперь не справлюсь». «А я на что?» Не задумываясь, ляпнула я и лишь потом вернула привычный упрек. «Если бы мы изначально занимались им вместе, но ты же решила, что я этого недостойна. Тогда все решал папа, а я всего лишь подчинилась». Жестикулируя ножом, измазанным кремом, выпалила Карина и, вздернув одну бровь, огорошила. «Думаешь, я так сильно этого хотела?» «Но ты же... могла бы и отказаться», — насупилась я, а Карина тихо рассмеялась. «В том-то и дело, что не могла», — отбрила сестра, а я решила закрыть наболевший вопрос раз и навсегда, но дверь открылась, и в кухню заглянул Тимур. «Девчонки, вам помощь не требуется?» Расплывшись в широкой улыбке, спросил он, а мы с сестрой переглянулись. «Сами управимся», — выпалили почти в унисон, а Тимур хрипло рассмеялся. «Попахивает сговором», — произнес игриво, а Карина фыркнула. «Да-да, им самым, причем весь вечер», — намекнула она прозрачно и, всучив Тимуру блюдо с тортом, деловито распорядилась. «Неси, а мы скоро придем». Смерив нас придирчивым взглядом, Тимур пожал плечами и вышел из кухни. А Карина подошла ко мне вплотную и, склонившись, заговорила тише. «Ты права, Алиска. Что бы они ни задумали, нам надо держаться вместе. Мужья приходит и уходит, забирая часть имущества и кусок сердца. А сестра — это навсегда. Мир?» Договорив, она протянула руку и, посмотрев в упор, замерла в ожидании. Но в своем решении я больше не сомневалась, сжав ее пальцы, кивнула и, улыбнувшись, добавила. «Конечно, мир, мы докажем папе, что способны на большее, а его зазнавшимся любимчикам устроим веселую жизнь».